Вечером, вспоминая об этом странном разговоре, в меру приятном, в меру тревожном, Нурсин в который раз сердцем ощутил насыщенную тревогой, чреватую громами и молниями обстановку, сложившуюся в царском дворце за полтора месяца до празднования 4-го года царствования Нериглисара. На предощущение надвигающейся грозы накладывались мысли о слепоте рока, о непостижимо выборочных щедротах и негаданно жутких наказаниях, которыми, не глядя, осыпает черноголовых высшая сила. Хранитель музея спросил себя, может, есть смысл посетить завтра Эсагилу, поделиться с Создателем выпавшими на его долю невзгодами, но попадавшийся время от времени на глаза шума, прибившийся к Нурсину после взятия Кирши, где он нашел сына обезглавленным, а после возвращения в Сепар жену спившейся и продавшей деток содержателю борделя, как бы напоминал, сколько ни бейся лбом об пол у ног Мардука, сколько ни лобызай его золотые ступни, вряд ли небожитель в силах вернуть ему душевный покой. Иного Мардука искала душа. Украшенный самоцветами золотой истукан мог, вероятно, осыпать черноголового милостями, наградить удачей, открыть путь к высшим должностям в государстве, низвергнуть в отставку, лишить жизни, но наполнить душу смыслом, жизнь целью, любовь детьми, ему, видно, не под силу. Вывод был до озноба нежеланный, навевавший горечь и неверие, но и бунтовать в тот живописный вечер не хотелось. Солнышко скатывалось к краю земли, позевывало в редких тучках, клонилось ко сну с томительной завораживающей неспешностью, ветерок припахивал благовониями, ароматом сырой земли. Вечером Нурсин просмотрел переводы, сделанные Луринду для царского музея. Занятные мысли высказывал Иеремия. Но что толку в этой писанине, когда неизвестно, чем закончится схватка между Нериглисаром и Набонидом? Казалось, что проще. Поддержи царя, вплети свой голосок в хор многочисленных советников, окружавших правителя, поддакивай молоденькому ублюдку, убеди отца и всех связанных с ним родственников, а также тех клиентов в армейской среде и жреческом сословии, кто зависим от Набузардана, одним словом, встань на сторону царя. В этом случае, прикидывал Нурсин, Набонид действительно мог остаться в меньшинстве, и можешь рассчитывать на безбедное существование. Ночью Нурсина разбудила запыхавшаяся Нана Селим и сообщила, что его спрашивает какой-то незнакомец. Хранитель музея спустился по лестнице, подставленной ему арабом по имени Салман. Тут и проснувшийся Шума попытался подсуетиться, поддержал спускавшегося на четвереньках задом путавшегося в подоле ночной рубашки хозяина. С балкона, видимая в лунном свете, глянула встревоженная Луринду. Нурсин снизу помахал ей рукой. «Иди, мол, спать». Так в нижней рубашке и приблизился к двери. Глянул в специальное отверстие. У порога томился человек в темном плаще с капюшоном, накинутым на голову. Рядом двое вооруженных мечами мужчин. Лиц их, упрятанных в тень стены, разобрать было невозможно. Незнакомец откинул капюшон. Нурсин торопливо откинул засов, распахнул дверь, удивленно воскликнул. «Это ты, рабая? Что случилось?» «Ваш отец, почтенный Набузардан, с вечера плохо почувствовал себя, приказал вызвать молодого господина к нему в дом. Подожди, я сейчас оденусь. Поторопитесь, молодой господин!» добравшись до знакомого с детства массивного, выступавшего на мостовую родового особняка, более напоминавшего крепость с башенками по углам, с ризолитами, с малюсенькой дверцей в проулок, выкрашенной в яркий красный цвет, Нурсин на мгновение замешкался. Ему показалось, что дверь вроде омыли кровью. Он, не веря глазам, потрогал пальцем крашеную поверхность. Глупости! Дверь как дверь, а красный цвет отгоняет злых духов. Рабая постучал, дверь тут же распахнулась, и Нурсин вошел в набитую тьмой прихожую. По привычке, привитой гугаллой, не глядя, сунул руки в глиняный сосуд, всегда наполненный свежей водой, омыл их. Теперь воду обязательно сменят. Таков порядок был издавна заведен в отцовском доме. Прошел в малый двор, затем, пропустив вперед слугу, поспешил за рабаёй на главный двор. Здесь Нурсину проводник уже был не нужен. Он прямиком направился в дальний угол, в беседку. Так и есть. Отец ждал его, как обычно, устроившись на усыпанной подушками тахте. Набузардан был не один. На соседней лежанке горой возвышалась фигура, укрытая широкой накидкой. «Мир тебе, отец! Мир твоему гостю!» «Садись, Нурсин! Времени у нас мало. Расскажи, что там во дворце? Готовятся к встрече Нового года?» «Да, отец. Мне приказано сочинить новые гимны к празднику. Их будут распевать лицедеи на ритуальном представлении во дворце. Лабаши сам пожаловал в музей и принес переведенные стихи, которые прислали ему из Ионии от греков. Написал их какой-то слепой певец. В них повествуется о войне в Малой Азии, которую греки вели с теми, кого мы называем кимерийцами, осевшими на берегах Верхнего моря. Я спросил, как согласовать героические деяния чуждых Вавилону воинов с похождениями Гильгамеша. Он ответил, никак. Нам дела нет до варваров. Мне следует только воспользоваться размером, каким написаны варварские стихи. «Ну и...» Я просмотрел перевод. Там говорится об обидах, оскорблениях, о наглости военного вождя греков, ни во что не ставившего своего самого могучего воина. «Больше лабаши ничего не заказывал?» Неожиданно подал голос незнакомец. «Например, что-нибудь вроде этого на чужеземный манер?» Он процитировал: «Вокруг тишина, только слышно в ночи, как тешит египетскую кошку проныра писец. Она визжит, ибо приятны ей ночные забавы, повизгивает и проныра, дорвавшаяся до царской плоти». Нурсин открыл рот от удивления, затем воскликнул: «Боги мои! Это же Набонид!» «Он самый!» — подтвердил так называемый царский голова и откинул капюшон. «Ну, рассказывай, сынок, как вы с Нереглисаром и его недоноском договаривались сбросить меня с насиженного места и отправить в почетную ссылку? Или прямо в бездну, в страну Эришкигаль?» «Нет, господин, о казни и речи не было. Нереглисар убеждал меня, что ради спокойствия в государстве он готов на все». Писец усмехнулся. «Он во многом меня убеждал». «Что ж ты перестал подпевать ему? Сочинил бы на пару слабаши похабные стишки о том, что я ворую направо и налево, сплю и вижу, как бы поскорее напялить на себя корону. Вот, послушай очередной опус этого прыща». Набонид звучно продекламировал стихи, звучавшие очень необычно для благовоспитанного уха. Вокруг тишина, только слышно, как кто-то проворный ворует с чужого поля лук. Отгадайте, добрые люди, кто у нас охоч до чужого добра? Кого ждет праведный суд? Гость продолжил. Чуешь, что ждет воришку? Праведный суд. За ретроградство, за приверженность к традициям, за то, что развалил государственный аппарат, позволивший в течение 3 месяцев собрать припасы для войны с Пиринду. Ведь ты же сам занимался этим, Нурсин. Вот и напомнил бы правителю, в чем состоит его долг. Если Нереглисар желает царствовать, он должен править в интересах города. Но это все слова. Поговорим о тебе. Ты имел сегодня разговор с Балату Шариуцуром? Да, уважаемый Набонид. Это был какой-то странный разговор. Ничего в нем нет странного. Он предлагал тебе отослать Луринду к его соплеменникам на канал Хубур. Да, уважаемый, отправь немедленно. Перед рассветом к твоему дому подойдет повозка. Пусть она будет готова. Но, уважаемый, сам приготовься к худшему. У тебя в доме есть помещение, в которое не сможет проникнуть посторонний? Да, уважаемый. Там и ночуй до заседания Государственного совета. Вооружи рабов. Зачем, уважаемый? Ты слушай, что тебе говорят, вставил замечание отец. Если ты слеп и глух, то помалкивай, внимай мудрым. Жонку свою, порченную смокву, вывези в первую очередь. Он помолчал, потом угрюмо добавил. Лучше, конечно, оставь ее в доме, чтобы наемным убийцам хотя бы какая-нибудь работа нашлась. «Отец!» — воскликнул Нурсин. «Ладно», — оборвал его Набузардан. «Пусть живет все-таки внучка Рахима. Вот кого нам не хватает в эту минуту, Набонид. Что скажешь?» «Да, Рахим быстро соображал. Мы уже в эту ночь расправились бы с ублюдком. На нет и спроса нет». «Отец!» — воскликнул Нурсин. «Уважаемый Набонид, объясните, в чем дело?» «В том, что Нереглисар вот-вот подастся на уговоры окруживших его проходимцев и лизоблюдов. Они уже давно требуют выдать им мою голову. Они хотят толкнуть царя на решительный шаг, после которого уже не будет возврата к нынешнему положению в стране. Они надумали сотворить какое-нибудь злодеяние и обвинить в нем моих людей, а потом и меня. По мнению Лабаши и его окружения, лучше, чем ты, кандидатуры не придумаешь. Молокосос рассчитывает, что когда Набузардан узнает, кто совершил убийство, он тоже примет их сторону. В этом случае перевес в совете будет на стороне крикунов». «Но зачем убивать меня и мою смоквочку?» — воскликнул Нурсин. «Неужели непонятно?» — ответил Набонид. «Ты реальный кандидат на должность так называемого царского головы, который займет этот пост после того, как на совете в вопросе о войне с Лидией я, по расчетам Лабаши, займу отрицательную позицию. О том, что тебя прочат на мое место в городе, известно всем, и твоя отставка с этой точки зрения выглядит всего лишь как уловка, нежелание осложнять отношения со мной в преддверии новогодних торжеств». Нурсин обеими руками закрыл лицо, молчал долго, никто его не торопил. Наконец он оторвал ладони от лба. «Вы?» — очень тихо, почти шепотом выговорил он. «Вспомнили Рахима». «Отец», — обратился он к Набузардану, — «в ту пору я был простодушен, как ребенок, и не сомневался, что для тебя и Рахима счастье детей — высшее благо. С тех пор я очень повзрослел. Что-то мне не верится, чтобы ты, отец, слишком отягчал себя заботами о 4-м сыне. Может, и на этот раз меня затягивают в силки». И вы полагаете, что я бездумно поверю в эту нелепицу насчет того, что Лабаши спит и видит, как бы покончить со мной. Теперь долго молчал Набузардан. Набонид тоже помалкивал. «Ты не прав, Нури. Ты мне дорог. Ты даже не представляешь, как ты мне дорог. А теперь...» Он порывисто со всхлипами вздохнул. «Когда у меня осталось только два сына, дорог вдвойне. Может, с годами поймешь, когда у тебя будут свои сыновья, что значит своя кровинка. Мне обидно, что ты говоришь о том, что повзрослел, а рассуждаешь, как малый ребенок». «Почему, отец? Какой прок Лабаши в моей смерти? Неужели Нереглисар всерьез поверит, что Набонид подослал злодеев, чтобы пришибить такую маленькую сошку, какой являюсь я? У меня рождается подозрение, что и на этот раз меня, как куклу в базарном балагане, дергают за ниточки. И вы задумали злое по отношению к царю, но теперь я не позволю вертеть собою». «Я ждал, когда ты задашь этот вопрос, Нури. Я мог бы приказать тебе исполнить то, о чем говорит Набонид, но твои слова обидели меня. Повторю, ты полагаешь себя взрослым, а рассуждаешь, как малое дитя. Рано тебе в так называемые царские головы. Ты считаешь, что мы вертим тобой по своему усмотрению? По собственной воле? А ты задумайся над тем, может, нами тоже кто-то вертит? Может, мы тоже исполняем чью-то волю?» «Ты имеешь в виду богов?» Набузардан подумал, потом кивнул. «И богов тоже». Затем поправился. «Богов в первую очередь, наших отеческих богов, чьими усилиями после погрома, учиненного Синнахарибом, был воссоздан Вавилон? Кто помог нам, мелким людишкам, озарить его величием? Ты полагаешь, подняв руку на Нереглисара, мы укрепим величие города? Но вы же подняли руку на Амеля. Амель не имел никакого отношения к величию и процветанию Вавилона. Он всегда был чужд этому городу. Он порождение тьмы, и долг сильных и богатых в том и состоит, чтобы избавить народ от демона. Если мы допустим, чтобы исчадья Нижнего мира начали вползать на трон, цена нам — пыль на дороге». «Интересно! — воскликнул Нурсин. — А Нереглисар не враг?» На этот раз ему ответил Набонид. «Конечно, нет. Он плоть от плоти Вавилона. Он его семя. И мы еще поборемся за царя, который сражался за город и страну. Но мы не можем допустить, чтобы троном овладел новый Лабасу. Мы с твоим отцом рассчитывали, что Лабаши одумается, повзрослеет, но он по молодости ли, по глупости ли, закусил удила. Его нововведение, которое он собирается провести в жизнь, сродни нашествию врага. Он не понимает, что проще простого перессорить племена, населяющие Вавилон, а вот помирить их куда как трудно. Он рискует тем, что составило славу Вавилона, что хранит и возвеличивает его. Разве каждый, кто обрел здесь хижину, сумел заработать кусок хлеба, кому досталось от щедрот храмов, не считает себя вавилонянином? Разве арендатор, какому бы племени он ни принадлежал, не сознает себя защитником страны и города? Стоит только одних возвеличить, а других низвергнуть, они сразу вспомнят, кто откуда родом, и брат поднимет меч на брата, а кто-то отойдет в сторону и будет издали наблюдать за схваткой. Четвертый же будет радостно потирать руки. Легче всего взбаламутить воду. Это расплюнуть, особенно тому, кто правит городом. Нереглисар колеблется, потому что он видит перспективу противостояния, которое собирается устроить в городе Лабаши. Нереглисар все прекрасно понимает, но он только человек. Он пока еще не родня богам. Его пугают тем, что я отниму у него корону. Нереглисар — выходец из Шушану и не понимает, что отнять корону нельзя. Ее осеняют боги. Его сын не понимает, что корона не может достаться ему по наследству просто так, потому что ему так хочется. Он играет с огнем. Он торопится, молокосос, хочет побыстрее. А что в итоге? Его пока не очень-то беспокоит. Он и те, кто шныряет вокруг царя, сумеют убедить его, что, подослав к тебе наемных убийц, я пошел в атаку. Ты обвинил меня в том, что мне безразлично твое будущее, прервал министра Набузардан. А мы как раз думаем, как сохранить тебе жизнь и твоей слишком грамотной смокве. Ну, Набузардан, укорил его Набонид. Умение разбирать древние тексты — это не такое уж плохое качество. Да, если женщина успешно выполняет все другие возложенные на нее обязанности. Отец! — воскликнул Нурсин. — Мою жену вы отправите к Иври? А что же будет со мной? Я буду защищаться. — Чем? — Мечом? — Копьем! — скривился отец. — Ты когда-нибудь держал меч в руках? — Держал, держал, — ответил за Нурсина Набонид. — Он неплохо владеет луком. Рибат его хвалил. «Я не о том!» — рассердился Набузардан. «Разве мечом от злого обережешься? Разве не мозгами надо шевелить? Я пойду к царю, напомню о верной службе». «Ты что, всерьез?» — удивился Набузардан. «Ты так ничего и не понял?» «Я не хочу сказать, что Нереглисар всему этому потворствует!» Он сделал паузу, потом в сердцах добавил. «Он словно одурел от победы над мелким царьком, каким является Апуашу, как будто глаз лишился!» «Вот именно!» — подтвердил Набонид. «Итак, Нурсин, слушай внимательно. Иврии спрячут твою жену на канале Хубур, а ты, умник, собирайся в Мидию, послом Нереглисара. Я завтра поддержу тех, кто ратует за войну с Крёзом. Правда, предложу не спешить и прежде хорошенько разобраться, не таится ли здесь какая-нибудь уловка. На эту войну можно пойти, если только мы будем иметь при дворе Астиага, разумного и проницательного человека, который сумеет докопаться до истины. Против этого предложения никто не посмеет возразить. Меня поддержит твой отец и те, кто связаны с ним. Когда же речь дойдет до кандидатуры посла, я укажу на тебя. Мы прижмем выскочкам хвост. Им придется и с этим согласиться, тем более, что Нереглисар до сих пор высоко ценит тебя». Тем самым мы сохраним тебе жизнь и отведем непосредственную угрозу всем нашим единомышленникам. В любом случае, этот компромисс они не смогут отклонить. Я знаю Нереглисара. В гражданских делах он тугодум, и когда, по его мнению, желаемое сходится с действительным, он всегда полагается на меня. Он помолчал, Затем после некоторого раздумья закончил. «Завтра во дворце не появляйся. Сиди дома и жди сигнала. Если на крыше моего дома, знаешь, на угловой башенке, встанет столб дыма, немедленно спасайся. Бросай все и беги в летний дворец к Рибату, он тебя укроет, а Валтасар защитит. Нам бы только новогодний праздник пережить. Потом Нереглисар успокоится, одумается и приструнит щенка. По крайней мере, мы не теряем надежды вразумить его. Теперь все. Отправляйся домой и готовь свою порченую в дорогу. Пусть едет налегке».